Дорогие радиослушатели, мы продолжаем чтение книги Его Божественной Милости Бхактивиданты с вами Прабхупады «Наука самоосознания. Истина и красота». Впервые Шрила Прабхупада опубликовал этот очерк в Индии в старом газетном варианте журнала «Back to Godhead» 20 ноября 1958 года, выходившего дважды в месяц. В нем рассказывается незабываемая история о жидкой красоте, в которой Шрила Прабхупада наглядно демонстрирует, что лежит в основе человеческой сексуальности. Это наглядное объяснение, раскрывающее природу истины и красоты, неподвластно времени и по-прежнему актуально для тех, кто занят поиском своего внутреннего «я». Иногда возникают споры о том, насколько совместимы понятия «истина» и «красота». Люди охотно говорили бы правду, может сказать кто-то, но поскольку истина не всегда прекрасна, в самом деле зачастую она скорее страшна и неприятна, как выразить истину и красоту одновременно? В ответ мы можем сообщить всем, кого это интересует, что истина и красота – понятия совместимые. И действительно, можно решительно утверждать, что настоящая истина, то есть абсолютная истина, всегда прекрасна. Истина так прекрасна, что привлекает каждого, включая и саму себя. Истина настолько прекрасна, что многие мудрецы, святые и преданные, ради нее оставили все. Махатма Ганди, кумир современного общества, посвятил свою жизнь экспериментам с истиной, и вся его деятельность была направлена только на поиски истины. Имеется в виду знаменитая автобиография Ганди «Эксперименты с истиной». Да разве только Махатма Ганди? В каждом из нас заложена потребность в поиске истины и только истины, поскольку она не только прекрасна, но и всесильна, неисчерпаема, исполнена славы, отрешенности и знания. К сожалению, людям ничего не известно о настоящей истине. В самом деле, 99,9% людей во всех сферах деятельности в поисках истины преследуют ложные цели. Нас действительно влечет красота истины, но с незапамятных времен мы привыкли любить ложь в облике истины. Поэтому для мирского человека понятия «истина» и «красота» несовместимы друг с другом. Ниже следующая история объясняет, что такое мирские «истина» и «красота». Однажды очень влиятельный человек с крепким телосложением, но сомнительной репутацией, влюбился в прекрасную девушку. Девушка была не только очень хороша собой, но и целомудренна, поэтому ей не нравились ухаживания этого человека. Мужчина же, побуждаемый похотью, был настойчив, поэтому девушка попросила его подождать 7 дней и назначила время встречи. Он согласился и с нетерпением стал ждать назначенного срока. А эта благочестивая девушка, чтобы показать настоящую красоту абсолютной истины, воспользовалась весьма поучительным методом. она стала принимать большие дозы слабительного и рвотного, так что в течение 7 дней страдала от непрерывного поноса и рвоты. Эти жидкие испражнения и рвоту она собирала в специальные горшки. Из-за принятия слабительных так называемая красивая девушка стала худой, как скелет, кожа ее почернела, а прекрасные глаза ввалились. И вот в назначенный час она с волнением ожидала встречи с нетерпеливым мужчиной. Он пришел разодетым и, увидев ожидавшую там безобразную девушку, осведомился у ней о той красавице, на встречу с которой пришел. Он не смог узнать в этой девушке ту самую красавицу, о которой спрашивал. Более того, он не узнал ее даже после того, как она несколько раз сказала ему, кто она. В таком жалком состоянии она находилась. Наконец девушка сказала этому влиятельному человеку, что выделила составные части своей красоты и собрала их в горшки. Она сказала также, что он может насладиться этими соками красоты. И когда наш мирской романтик попросил показать ему их, она подвела его к сосудам с жидкими испражнениями и рвотой, от которых исходил невыносимый запах. Так ему была поведана история происхождения жидкой красоты. В конце концов, по милости этой святой девушки, этот низменный человек сумел отличить призрачное от реального и пришел в себя. Этот человек находился в том же положении, что и любой, кого привлекает ложная материальная красота. У вышеупомянутой девушки было прекрасно развитое, согласно желаниям ее ума, тело, но на самом деле она пребывала вне этого временного материального тела и ума. В действительности она была духовной искрой, как и тот мужчина, которого привлекла ее ложная оболочка. Однако мирские интеллектуалы и эстеты введены в заблуждение внешней красотой и привлекательностью относительно истины и не имеют понятия о духовной красоте, которая одновременно является и истиной, и красотой. Духовная искра так прекрасна, что когда она покидает так называемое прекрасное тело, которое фактически наполнено испражнениями и рвотой, никто не хочет прикасаться к этому телу, даже если его украшает дорогой костюм. Все мы гонимся за ложной, относительной истиной, несовместимой с подлинной красотой. Но настоящая истина неизменно прекрасна, и ее красота не увядает с годами. Эта духовная искра неуничтожима. Красоту внешней оболочки можно разрушить за несколько часов одной дозой сильного слабительного. Но красота истинная, неразрушима и всегда остается той же. К сожалению, мирские художники и интеллектуалы не ведают об этой прекрасной духовной искре. Им ничего не известно и о пламени, из которого вылетают все эти духовные искры, и о взаимоотношениях между искрами и пламенем, принимающих форму трансцендентных игр, когда милостью Всевышнего эти игры проявляются здесь, глупцы, не видящие ничего выходящего за пределы сферы действия их чувств, путают эти игры истины и красоты с проявлениями, описанных выше, поноса и рвоты. Поэтому они в отчаянии спрашивают, как можно совместить истину с красотой. Обыватели не знают, что совершенное духовное существо является прекрасной личностью, привлекающей к себе все и вся. Им неизвестно, что оно – первичная субстанция, первоисточник и первопричина всего сущего. Как неотъемлемые частицы совершенного духа, бесконечно малые духовные искры наделены присущими ему качествами красоты и вечности. Единственное их отличие состоит в том, что целое всегда остается целым, а части всегда остаются частями. Однако и то, и другое является высшей истиной, высшей красотой, высшим знанием, высшей энергией, высшей отрешенностью и высшим богатством. Любое произведение, не описывающее высшую истину и красоту, даже если оно создано величайшим мирским поэтом или интеллектуалом, всего лишь вместилище испражнений и рвоты относительно истины. Истинная же литература – та, которая повествует о высшей истине и красоте Абсолюта. Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги «Наука самоосознания» слушайте в это же время в наших следующих передачах.